Высшее сознание. Умение подчинить внимание своей воле позволяет поддерживать нейроны на хорошем уровне в том, что касается их бдительности и познавательной избирательности, и, следовательно, воспринимать реальность гораздо шире и глубже. Становится понятно, что отсутствие высшего сознания служит первопричиной всех бед, недостатков, трудностей и непоследовательности человечества, поскольку лишает нас внутренней и физической свободы, мешая предвидеть последствия наших поступков и превращая нас в чудесные, но скверно работающие машины. Фрагментарность нашего сознания не позволяет увидеть реальность во всей ее полноте, так как, несмотря на то, что мы обладаем необходимыми для этого способностями, они у нас не развиты и пребывают в латентном состоянии. Это бывает трудно заметить, ведь рассматривая свое тело, мы ощущаем его законченность, то есть видим, что у нас все на месте: голова, два глаза, пара ушей, две руки и столько же ног, и, исходя из этого, считаем себя полноценными людьми. Высшее развитие наших умственных способностей поможет нам увидеть цельную реальность, а это, в свою очередь, обеспечит самый высокий, какой только возможен, уровень качества жизни. Конечно, мы получим также возможность познать то, что называют духовным миром, который можно себе вообразить, опираясь на концепцию итальянского физика, лауреата Нобелевской премии Карла Рубиа, считающего, что видимая материя – это всего лишь одна миллиардная часть реально существующей Вселенной. Таким образом, нематериальный энергетический мир, составляющий подавляющую часть всего сущего, может быть без особых интеллектуальных усилий отождествлен с духовным. Развитие единого мозга может привести человека в золотой век, но все здесь зависит от его личного и свободного выбора. Я считаю, что чем больше времени теряет классическая философия на то, чтобы стать факелом, который изгонит мрак из пещеры человеческого невежества, тем меньше шансов останется у человека для эволюции и роста, и тем заметнее станет брешь между неуклонно расширяющейся программой мозга и его истинной сущностью. Начав с развития волевого внимания, мы можем перейти к волевому управлению мышлением и более высоким уровням сознания. Однако не нужно думать, будто достаточно достичь определенного уровня сознания, и вам сразу откроются все тайны жизни. Кроме того, не следует ожидать, что сознание А будет непременно подобным или идентичным сознанию Б. Сознание обладает качеством и количеством. Качество относится к пребыванию в состоянии высшего бодрствования. Следует заметить, однако, что размеры сознания зависят от количества значимых знаний, накопленных в мозгу, то есть от всего суммированного опыта или информации, которую удалось углубленно переработать благодаря нахождению в состоянии повышенного бодрствования. Таким образом, чтобы стать по-настоящему мудрым, необходимы обширные познания на уровне квинтэссенции, что означает извлечение важнейшей сути из знания, которую я называю глубоким значением, хотя это никак не связано с простым стремлением понять. Глубокое значение – это не фрагментарное знание, а мудрость, извлеченная из глубочайшей бездны, где сходятся все ориентиры, ибо это место, где обитает сама жизнь. На своем обычном уровне сознания мы обладаем способностью, врожденной, лишь принимать и передавать информацию, но не извлекать ее значение. И эту способность каждый должен развивать в себе сам, ибо она присутствует в нас в латентном состоянии.